Легенда гласит, что этот город возник 25 марта 421 года и к 13 веку стал одним из мощнейших государств в Средиземном море. Звезда его закатилась лишь с приходом Наполеона, который лишил его конституции и независимости. История Венеции. У меня сегодня в гостях историки Алексей Юдин и Александр Горелов. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Александр Горелов – выпускник Московского физико-технологического института и Падуанского университета, кандидат физико-математических наук, доктор философии, член редакционного совета католической энциклопедии, заведующий отделом Института европейской цивилизации, старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Алексей Юдин родился в 1963 году, выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, стажировался в католическом университете города Нейминген, Голландия, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. С историей Венеции, мы так или иначе погружаемся в венецианский миф. История Венеции обросла мифом, и миф, в конце концов, съел историю Венеции. И очень трудно сказать, что, откуда в реальности пошло. Но есть у нас эта дата, да, 25 марта 421 года. Вот откуда такая точность? Я думаю, что уже потом как-то вычислили, привязали. Ну, во-первых, да, это праздник Благовещения. Принципиально важные события в христианском календаре. И именно к этой дате почему-то, почему, не знаю, нет ответа, да, привязали историю Венеции. Что это за история? Шли гунны, местные народцы, разные, в том числе и венеты какие-то там уже в 10-м поколении романизированные, бежали в лагуну. И впервые, да, поняли преимущество этого места. Что можно укрыться на островах, на этих топях, болотах и... собственно, сдержать вот этот напор завоевателей с материка. Ну, даже не столько сдержать, сколько не обороняться. Ну, он захлебнулся вообще. Просто, да, в прямом и переносном смысле слова, ну, да. Они отсиживались. Потому что Венеция тогда – это более 100 островов, болотистая местность. Больше намного островов. Даже островов-то, по сути, не было. Ведь острова, болото. Заметим, да, острова в большинстве своем искусственные. То есть, их сделали островами. А это были совершенно справедливо топи. Ну, то есть, изначально это было просто большое болото. Большое, с довольно приличными кочками, болото. На которых да можно вот было отселиться. Именно кочки. Вот с этих кочек, собственно, вот и ответ, да? И пошла Венеция с кочек. Вся история Италии, да, поскольку сейчас мы уже видим Венецию как часть Италии, это история вот этих вот особых народов, которые потом образовывали особые коммуны, ну, то есть коммунные города, да, особую культуру. И венецианская культура, конечно, это, ну, как бы особеннейшая из всех особенных итальянских культур. Но до этого она была такой, как бы, что, видимо, и придала ей некий динамизм в развитии пограничной культуры. То есть... Византия, которая имела как бы, да, свои мощные политические взгляды именно на эту часть Италии, и Венеция, как мы помним, подчинялась именно Равенскому экзарху. Да? Византия, с другой стороны, Рим со своей какой-то, да, экспансией и церковной, и политической. Затем Священная Римская империя, то есть германские императоры, которые также претендуют на север Италии. И Венеция научилась очень тонко играть на этих, да, политических векторах, противоречиях, симпатиях, тенденциях и так далее, выгадывая свою собственную какую-то большую вот такую вот стратегию развития. Ну, я бы вернулся к кочкам, потому что сначала на кочках, да, надо было что-то построить. То есть здесь напрашивается некая аналогия с ацтеками, которые пришли в Теночтитлан, тоже поселились на болоте, жить негде. Чтобы где-то жить, обустраиваться, строить храмы и возделывать земли, надо насыпать земли искусственные. Вот к этому я веду. Ну, действительно, вот та Венеция, с которой мы сейчас имеем дело, да, она в значительной мере насыпная. Вот, насыпная, да, конечно. Все острова, и Торчелло, да, и Ла-Маламукко, и даже Кьоджи, который там ближе к Лиду, да, это все были вот такие форпосты, как бы, да, будущей венецианской цивилизации, которая постепенно стягивалась и образовала, как бы, свое ядро вокруг Риальто, Ривальто. Да. И про Риальто мы имеем сведения с 9 только века сначала, что вообще там действительно, люди живут, и это вот они себя ощущают как город. То есть 400 лет информации какой-то непонятно, более или менее достоверной. Да. 400 лет насыпали, есть, получается. Есть все-таки, конечно. Да, нет, сыпали, долго очень сыпали. И сыпят до сих пор. Да? Без этого Венеция как бы не проживет. Ну, да, да уж сейчас, по-моему, пересыпали, потому что из-за того, что некоторые каналы засыпали, которые не надо, начались сонизационные проблемы. Это ведь как? Это искусственный, да, организм, и мы именно так мы рассматриваем Венецию, в естественном организме. И самое, да, высокое венецианское искусство – соблюсти пропорцию между тем и другим. Да? Это вечная борьба, да? Как и борьба, например, в Голландии с этими дамбами, так и здесь. Терминологический сдвиг произошел слово «Венеция». Потому что поначалу Венеция, вот в Римской империи Венеция, слово такое было. И обозначало оно вот эту территорию северо-востока Италии, которую, ну, мы сейчас там называем это тоже Венеция, кстати, область Венеция. По-итальянски Венето, да. А по-русски так и переводят до сих пор в картах, пишут Венеция. Есть там рядом Венеция, Джулия, другая область. И при Августе, при императоре, существовал такой регион там, который назывался Венеция эт Хистрия. То есть, Венеция и Истрия. Истрия – это полуостров на другом берегу Адриатики. Там сейчас хорватская эта территория. То есть, вот такой вот север Адриатики, скажем так. С одной стороны и с другой стороны. Вот это очень интересно, что вот эта скрепа, ее можно назвать даже такой геополитической скрепой, да, сохранилась на протяжении всей венецианской истории. Далмация и Истрия – это традиционно рассматривались владения Венеции, уже Венеции как таковой, да, уже после античности. А этот терминологический сдвиг произошел в средние века, и он зафиксирован, что некоторые авторы пишут, раньше-то Венеция называлась совсем не это, это сейчас мы считаем, что она там на островах у нас, а раньше-то Венеция это была вся вот территория в римское это время. Ну и, конечно, вот Алексей говорил о венетах, да, вот венеты, венеты, кто это были такие? Ну, иногда пишут, что там это предки славян какие-то, одна они из разных венет. Да. Венеты очень разные. Да? Вот. Мы говорим только об адриатических венетах, которые жили вот в этом вот районе, как вот мы знаем, да, центральных поселений были и Виченца, и Падуя. Ну, были ли они в Лагуне? Вот вопрос. Непонятно. Поэтому итальянцы, сами итальянцы их аккуратно называют как бы прото-венети, как бы прото-венеты. Ну, да, какие-то были и другие народы, да, были. Да, венеты вроде бы были какие-то эвганы. Да, вот согласно Титулинию. Да, да, да, да. Вот. Потом пришли с севера разные галлы, кельтские народы. Потом Рим все это завоевал. То есть, очень действительно такой, ну, какой-то плавильный котел, можно сказать. И вот город Венеция, ну, опять же, что это считать? Это Риальто или это раньше? Если раньше, то где он был, этот город? Потом, да, я не знаю, через 2-3-4 века, когда стала нарастать какая-то идеологема, да, какая-то идея Венеции, стали заниматься этимологией. Там, согласно одному автору, Венеция от Венеры, да, то есть как богиня, как покровительница, как вообще идеи, в то же время там любовь. Так далее. Другой говорит, а как? Вот есть латинское такое замечательное выражение «Venus etiam». Тут приезжайте к нам еще, да, приходи еще. И вот она видит. Вот как рождается миф и как он как бы вторгается в историю, как он начинает переделывать историю. Здесь один момент, на мой взгляд, немаловажен. Вот покуда это была кучка насыпных островов, вряд ли это представляло серьезный интерес для Рима. Ну, нет. Есть куча островов, там не причалишь, корабль не подведешь к берегу, сплошные болота, даже какие-то торговые грузы толком не сгрузишь, не доставишь на материк. Ну, бросовая территория. То есть Венеция стала становиться каким-то предметом споров, интереса и влияния после того, как она уже организовалась в некое такое городоподобное, да, состояние. Вот. А 400 лет это, в общем, мы строили, строили и построили. Да, ну вот вы сказали про Рим, и тут надо как бы сразу, да, не то чтобы уточнить, но как бы понять, о каком Риме мы говорим. Ну, да. То есть, если мы имеем в виду еще императорский Рим, там, дохристианский, даже начально-христианский, одно. Другое дело, если мы имеем в виду церковный Рим, это уже иная история. Нет, я имел в виду императорский. И в том, и в другом случае был свой интерес к этой области. Как в истории мира... Да, происходила как бы переориентация каких-то исторических векторов, связанных с торговыми путями, с какими-то политическими интересами. Вот в силу каких причин, да, расстановки светил на историческом каком-то небосклоне, Венеция оказалась в этой узловой точке. Почему она приобрела такое значение? То есть, понятно, контроль над Адриатикой, да, различные связи, Левант, там вообще Китай, то, сё, 5-10, европейская какая-то новая карта. Вот Венеция попадает в эту узловую точку. Очень четко, да, и она держит под контролем колоссальное пространство, прежде всего морское, ведь изначально Венеция, да, позиционирует себя не как империю, да, а как вот такой вот узловой порт, я опять повторю это слово, действительно он как-то вот в узле находится, да, который держит на себе всю Адриатику. Вода-то откуда? Везде-то лагуна, соленая вода. И вот здесь очень важный момент, который мы должны сразу же отметить. Как организуется Венеция? Венеция организуется по своим... Да, есть сестьеры, о которых мы сейчас скажем. Угу. Да, есть парокки, да, приходы. Вот, но как бы прагматика, да, это колодцы. Все строится вокруг колодца. Откуда вода? Дождевая вода. Значит, надо выдаивать всю воду, прям буквально отцеживать, да, которая поступает с неба на остров. Почему, вот, например, гуляя по Венеции, если кому, да, удавалось, ты не видишь растительности? Потому что растительность они не могли себе позволить, кроме специально выделенных насыпных садов. Вся вот, да, земля на площадях, во внутренних дворах должна была использоваться под водостоки. Она очень интересным образом фильтровалась и собиралась в колодцы. Причем колодцы, вот эти вот, которые чаще всего отмечали какими-то гирляндами, такими, ну, каменными, да, такие вот были барельефы, назывались Вера да Поццо, венецианские колодцы, они были еще насыпные. Для чего? Для того, чтобы их не залило морской водой в случае наводнения. Да? И оттуда брали воду. И это был центр. Вокруг этого колодца организовывалась площадь. На площади, да, строилась церковь, вот это вот, да, парокки. Располагались лавки, и вот там, собственно, и концентрировалась венецианская жизнь. Гальдони, да, вот его там все эти, там, типа перекрестка, да, такие пьесы. Вот колодец, вот сюда приходит женщина, вот они обсуждают свои дела, вот рядом церковь, вот выходит настоятель из этой церкви, вот негацианты выползают из своих лавок, все вокруг колодца. То есть жизнь организуется, и жизнь города, да, проявленная в архитектуре, там, в политическом устройстве, потом вокруг колодца. Именно оттуда вода. Ну да. Оттуда и жизнь. Ну, собственно говоря, это пошло еще от римлян, потому что если вспомнить цистерны в Стамбуле, это самый наглядный пример водосбережения. Проблема воды вообще для Средиземноморья очень актуальна и всегда была, и сейчас, и для Италии, в которой всегда было довольно много народу вот в городах и очень так густонаселенная какая-то земля. И, в общем, это, конечно, в этом смысле Венеция – это не исключение. Но для Венеции это может быть какая-то особая острота, потому что действительно, ну, кроме как от дождя, да, ниоткуда, ни рек, ни источников, ничего. Да, и разрабатывается уникальная техника осушения. Потом были уже созданы специальные советы, да, специальный магистрат дель Пьевего, да, специальные мудрецы, вот еще одна такая интересная форма политического устройства Венеции, о которой мы тоже, наверное, мудрецы, поговорим, да. Советы различных мудрецов. То есть умные люди по разным направлениям, да, вот сидели и что-то придумывали, наблюдали. Такой специальный магистрат по осушению. технологии были фантастические. Ну как, надо было сначала засыпать какой-то, да, участок, дамбу вырыть, поставить. Да, поставить дамбу, осушить, выпаривать соль, потому что соль – это основа основ венецианской торговли, да, солеварения, солеварни, откуда из осушенной воды. Забить сваи. Венеция стоит на миллионах свай, да? Особым образом организовать это пространство, чтобы уже как бы, да, ну, как бы герметизировать его, не дать воде вновь как бы залить, и потом уже что-то строить на этом пространстве. То есть сложнейшие техники, которые отрабатывались буквально год за годом, десятилетие за десятилетием, век за веком. И эти техники, надо отметить, венецианцы потом использовали и на терраферме, в том числе и в осадной своей тактике. Перекрывали воду городам. Очень хитро строили там дамбы, причем были разные очень интересные у них планы, вот как с помощью вот этих вот мелиоративных навыков заставить покориться другие города. Вот. Но все бралось из этого как бы опыта потрясающего, который как бы аккумулировался и в дальнейшем принимался другими. Например, при постройке Петербурга, естественно, были использованы многие навыки, которые родились именно в венецианской практике. Ну да, Северная Венеция. Северная Венеция. Пару слов о том, как вбивались бревна в воду. Я имею в виду, чтобы создать некую основу, на которую уже что-то можно насыпать. Вот если походить между кронштадтскими фортами, они возведены совершенно аналогичным способом. И кое-где, там, где уровень воды не очень высок, до сих пор видны огромные стволы дубов, которые были вбиты буквально в дно реки, чтобы на них можно было чего-то возвести. А возвели на них в конечном итоге бетонные сооружения для артиллерийских батарей. И если вернуться к Венеции, то площадь Сан-Марко, все дворцы, которые там, они же на бревнах стоят, по сути. Все стоит на бревнах. И, естественно, такой организм нуждается как бы, ну, в каких-то реабилитациях, да, в каких-то мерах по поддержанию жизнедеятельности этого организма. И это извечная проблема Венеции. За счет чего, собственно говоря, Венеция стала вот такой морской империей? Ведь Венеция, вот мы заговорили о мифе, да, миф как бы имеет много измерений, вот мы видим, так сказать, культурный образ Венеции, там, воспетый, ну, всеми, кому не лень, пожалуй, да, от великих до смешных. Но мы видим, например, политический миф очень интересный, который говорил о Венеции как о совершенно уникальном европейском государстве, которое наследует великим принципам античности, в том числе и Великой Римской Республики, но при этом достиг какого-то совершенства, которое было, ну, как бы даже недостижимо для Рима. Ну, сколько там существовала Римская Республика, сколько существовала Спарта, да, ну, 500-700 лет. А вот уже 1000 лет стоит Венеция, будет стоять дальше. Это совершенно как бы уникальная система сдержек, противовесов, балансов, то есть с одной стороны, возглавляет всю эту дожь. А дожи, мы видим, документально появляются у нас 697 года. Да, ну, первый здесь дож. Надо объяснить, что такое дожь, да, вообще. Да. Слово дожь, ну, по-итальянски там дожь, происходит от слова дукс исходно. То есть герцог. Ну, вождь, скажем так. В одном смысле герцог, а в другом, да. Вот. Так, это, поскольку это были византийские владения, ну, там, равенский экзархат, писал, так и писалось это латинское слово «дукс», писалось по-гречески, так и писалось «дукс». Вот от него произошло слово «дож». Исходно это был начальник, да, которого ставил равенский экзарх. Над вот этим вот непонятным организмом. Как мы видим, вот, Венеция, в случае или... да, Паулу Чанафеста, да. Первого дожа зафиксировано, 697 год, император Византии, вот ставит этого дукса. Вот. В дальнейшем эта должность постепенно делается выборной. По мере того, как связи с Византией, они становятся все более и более номинальными. Ну, вот уже 9 век, это они уже номинальны, и там Византия заботится не столько о том, чтобы сохранить Венецию как свое владение, сколько о том, чтобы не передать ее никому другому. То есть специальные заключаются трактаты, чтобы Венеция оставалась независимой. Дож получается такой, ну, глава, можно сказать, государства, выборный, но в дальнейшем там эта политическая эволюция Венеции, она приводит к тому, что его полномочия постепенно, к концу средних веков делаются все более такими, представительскими. А на самом деле всем правят вот эти вот советы, которые разные. Правят советы, вернее так, через советы правят нобельта. правит аристократия. Mm-hmm. И, как сказал один французский наблюдатель, уникальная система, которая может быть названа аристодемократией. И принцип Большого Совета, да, то есть, собственно говоря, центральный вот орган правления, только нобели, но зато все нобели вместе. Вот это демократия избранных, да, вот это основной как бы смысл, основной месседж, да, вот этого венецианского политического управления. Ну, палата перов или Совет Федерации, по сути. Да, и только, но зато все вместе. Но в то же время в существующей мифологии дожи ассоциируются с заговорами меча, дожи ассоциируются с заговорами плаща и кинжала, интригами и прочим, прочим. Вот это уже, собственно, 14 век, а Венеция у нас состоялась в 13 веке. Да. Да. Ну, в 13 веке, должен сказать, что полномочия дожи все-таки были довольно большие. Вот. И расцвет – это как раз вот этот знаменитый дож Энрико Дандоло, при котором Венеция максимально реализовалась как вот такая великая морская империя, которой удалось победить Византию, удалось прибрать к рукам Константинополь. Вначале она его прибирала к рукам экономическими способами. Она оказала поддержку Византии, когда ей угрожали норманны из Южной Италии. Норманны не только захватили Южную Италию, но они все время угрожали Византии, что они ее захватят потом. Венецианцы помогли Византии, но в ответ получили... попросили, и им это было предоставлено, право беспошлинной торговли в Византии. Конечно, это было очень выгодно для венецианцев, очень невыгодно для Византии. Потом они решили, что уже можно и не только экономически, но и во всех отношениях поработить Византию. Ну, да, когда была эта некрасивая история с крестовым походом. Да, а ведь это, собственно, действительно... удивительное, да, предприятие венецианцев, которым удалось всех убедить, что именно они должны снарядить крестовый поход, что цель этого крестового похода – это должна быть не Палестина, а именно Византия, что пока имеется Византийская империя, по религии отделенная от Рима, ничего хорошего из крестовых походов в Палестину не получится. И надо сначала добиться единства церквей, что этого единства церквей можно добиться, только завоевав Византию. И отправляется крестовый поход, который сначала наказывает город Зара или Задар, он сейчас называется хорватский, он сейчас город на побережье Адриатики, который не платил деньги венецианцам, а должен был с их точки зрения. И потом завоевывает Константинополь, образуется Латинская империя, ставится там патриарх венецианец, латинский патриарх, который управляет всем духовенством, духовенство его не слушается, не поминает, вот он их пытается запрещать. Такая попытка реализовать и единство церкви тоже. Но главное, конечно, Византия в руках венецианцев. Вспоминая крестовые походы, да, там была очень интересная политтехнология и очень жесткий, как бы, жесткий бизнес-план, который предлагала Венеция. Да. Вот. У венецианцев были соперники извечные, та же с итальянского полуострова, это генуэзцы. Кстати, у генуэзцев тоже были дожи, о чем мы забываем. Эти дожи закончились примерно тогда же, вместе с Наполеоном, когда закончились и венецианские дожи. Ну, Венеция и Генуя любили друг друга на протяжении всей истории. Удивительнейшая, нежнейшая и трогательнейшая любовью. Да. Хватка была железная у тех и у других. Борьба была нешуточная, и в том числе это отражалось на взаимоотношениях с Византией. Генуя – портовый город на севере Италии, столица провинции Генуя и исторической области Лигурия, расположен на берегу Генуэзской бухты. В древности поселение племен лигуров. В III веке до н.э. город был завоеван римлянами, которые превратили его в один из важнейших торговых портов. В XII-XIV веках Генуя боролась за господство на море. Главными соперниками Генуи были морские республики Пиза и Венеция. В XIII-XIV веках Генуя владела многими колониями в Крыму. В 1380 году Генуя потерпела от Венеции поражение при Кьодже. Поэтому, да, действительно, реализация Венеции как владычицы Адриатики, величайшей европейской державы, которая диктует свои условия, четвертый крестовый поход. Да? Но вот внутренняя опасность. Собственно, организм надо поддерживать. Mm-hmm. Надо поддерживать организм, как бы, да, и, о чем мы говорили, лагуны и вот сами эти, да, все эти постройки. И внутренний человеческий организм. И вот эти два заговора, о которых вы упомянули, да, это вот такие очень показательные истории в венецианской, что ли, политической балансировки. Да. Первый заговор, 1390 год. Когда два нобеля, один из них любимец публики, это Баямонте Тьеполо, такой удачный военачальник, герой, да, вот такой рыцарь, да, венецианского народа, замышляют против дожа. А что происходило? 1297 год – это начало такой реформы, которая ограничила присутствие в Большом Совете нобелей. То есть, как сказать, вот 4 года просидели люди, отлично, вот эти будут сидеть дальше в своих потомках, а новых нам не надо. 1310 год – первое неудовольствие. И вот эти вот два персонажа – Баямонте Тьеполо и Марко Кверини – замышляют заговор против дожа, который раскрыт, заговорщики уничтожены, причем уничтожение Тьеполо – это просто травма для венецианской истории. Вот эти вот две колонны на Пьяцетте, да, это вот дворец дожей, колонны и выход в лагуну – это проклятое место. Это вот место, где был казнен Баямонте или Баджамонте Тьеполо. Да? И вообще лучше там не ходить. И, как говорят, до сих пор благочестивые венецианцы как так бачком-бачком как бы обходят с 1310 года. Следующий персонаж – это уже 1355 год, то есть прошло всего 45 лет, да? Марино Фольер, уже сам дож. Так вот, этот самый Фольер прошел-таки, когда был избран дожем между колоннами на Пьяцетте. Что получилось? До сих пор не очень ясно, что он хотел. Сам, как дож уже, как бы, да, возглавив заговор. Ну, понятно, что он хотел как-то поприжать аристократию, да? И то ли хотел благо республики, потому что, на самом деле, ему мало что светило в этой истории. Он был, по-моему, бездетный, старенький. Ну и что, собственно, за что бороться, да? Может быть, действительно родил за благо республики, хотел отдать власть народу, вот, поприжав аристократию. Но это не понравилось ни аристократам, ни народу. Сам он, ну, старенький, как-то не очень был расторопный господин, медлил с заговором. Все это стало известно, всех схватили, раскрыли, и в результате сам дож был казнен на лестнице гигантов, это центральная лестница дворца дожи, да, а его портрет был замаран в, общей, да, в общем ряду изображений. Вот как бы два полюса. С одной стороны, аристократия покушается на дожа, с другой стороны, сам дож покушается на власть аристократии. Вот это надо было сбалансировать. Поэтому дальнейшие механизмы тщательно соблюдали все пропорции. И для этого был учрежден орган сразу после раскрытия заговора, да, Баямонте Тьеполо, который назывался Советом Десяти. Самый, может быть, мрачный орган управления Венецией за всю историю. Ну, конечно, здесь есть легенды, особенно легенды века просвещения, тайная полиция, всемогущая, которая могла без суда, без следствия, просто даже без предупреждения взять и убрать человека. Прежде чем мы перейдем к венецианскому гестапо, мостам вздохов и прочему, надо бы упомянуть еще одного персонажа, и это как бы является иллюстрацией к масштабам торговли, экономических возможностей Венеции. Это Марко Поло. Если подумать, маршрут простирался от Северной Италии до Китая. Огромная протяженность. И опять же, какие цели он реализовывал там, какие задачи перед ним были поставлены, помимо того, чтобы шелк привезти, опиум и прочих увеселений китайского производства. Загадочная на самом деле история, да до сих пор не очень хорошо. Она понятна не во всех деталях. Марко Поло, итальянский путешественник и писатель, в 70-х годах 13-го столетия совершил путешествие морем к юго-восточным берегам Малой Азии, оттуда сушей в Северный Китай. Жил в Китае на службе у хана Хубилая. Вернулся морем из Южного Китая через Иран в Венецию в 1295 году. Участвовал в войне с Генуей. Около 1297 года Марко Поло попал в плен генуэзцам. Его красочные рассказы о путешествиях легли в основу книг по географии, этнографии, истории Армении, Грузии, Ирана, Китая, Монголии, Индии, Индонезии и других стран. Ну, известно, да, что до сих пор спорят по поводу всяких сведений, которые он приводит в своем знаменитом «Миллионе», вот этой книге, которую он потом в тюрьме писал и описал свои путешествия. Потому что что-то там, безусловно, очень достоверно. Что-то там настолько недостоверно, что непонятно, зачем он это писал вообще. Вот, ну, история чрезвычайно загадочная. Вот он путешествует. Путешествует сначала с отцом, да, потом путешествует сам. Он какое-то время живет в Китае, продолжительное. И он делает там очень сложную политическую карьеру. Да, он занимает там место очень влиятельное. Доверенного лица императора, который с экспедиционной поездкой объезжает китайские провинции. Инспектор. Инспектор, ну, значит, император ему доверяет. Ну, чужестранство для Китая – это вещь абсолютно, да, непредставимая. Ну, правда, тогда император сам был чужестранец, там все-таки монгол, ну, да? Да, но как бы ладно, это свой чужестранец. Да, свой чужестранец. А это вообще неизвестно откуда, да? Да. Потом он возвращается. Зачем? Что? Если и так хорошо в Китае. Ну, вот, понимаете, каждый раз, говоря об этих событиях уникальных, там, 12, 13, 14 века, мы забываем, может быть, о важнейшем побудительном мотиве, который двигал человеком того времени. Да, открытие мира. Раз. Угу. И именно религиозное открытие мира. То есть у нас сейчас есть некая прагматика. Ну, а что, собственно говоря, что он там ловил? Да что ему было надо? А, вот это вот. А, теперь понятно. Концы с концами сходятся. Сюда привез, здесь продал. Да, конечно, это было. Он был купец. Он был из купеческого рода. И все эти отношения для него были понятны, прозрачны. Но при этом... Ведь когда император ему сказал о том, что он не против, да, христианской миссии, возвращается, чтобы привести этих 100 миссионеров. Да? То есть это как бы немножко другое мировоззрение, другой охват мира. И религиозная идея здесь работает. Она вот ощутима, ее можно потрогать даже в ткани, что ли, его повествования, в его дневнике. Поэтому, конечно, интересы, конечно, шпионские задания, как мы бы сейчас определили. Да, сбор сведений, да, любая миссия с этим связана, да. Но и при этом вот это вот как бы открытие мира, исходя из какого-то религиозного такого чувства, да, религиозного драйва, то, что им двигало. А насколько стали стабильны взаимоотношения с Китаем после визита Марко Поло? Или это была единичная миссия? Нет, никакой стабильности, конечно, не было, потому что все менялось настолько стремительно, и политическая конъюнктура в Центральной Азии, да, и, в общем-то, это просто невозможно было удержать. Потом, это очень хороший вопрос, потому что, да, как бы вот те средства коммуникации, которые мы имеем сейчас, да, гарантируют нам определенную систему стабильности. Да, были совершенно другие средства коммуникации. Письмо могло идти оттуда там несколько лет. То есть событие произошло, а мы о нем узнаем 3 года спустя. Как действовать в этой ситуации? Конечно, совершенно другими способами. И поэтому вот надо как бы делать скидку. Вернее, не скидку, я не знаю, может быть, даже накидку для того, чтобы на свое собственное мировоззрение, чтобы понять образ мыслей человека того времени. Какие-то еще более-менее регулярные сообщения стали, когда, ну, по морю стали больше ездить, когда там, Васко да Гама открыл путь в Индию там, и так далее. Чем очень сильно, конечно, подорвал положение Венеции, да, если уж говорить. Жестокий удар. Но венецианцы были готовы к этим ударам. Надо сказать, что всегда их переносили с удивительным достоинством. И как птицы Феникс несколько раз возрождались. И в войне с Генуей, которая в какой-то момент даже стала критической. И осада, которую генуэзцы вот в кьюджийских войнах, да, устроили Венеции, могла быть просто роковой. Вот. Но Венеция выстояла, возобновила флот, который был почти полностью уничтожен. Причем в какие-то кратчайшие просто сроки. Для этого был построен арсенал, а потом перестроен, как бы усилен. Арсенал – это была кузница, да, военно-морская кузница всей Адриатики, можно сказать, всей Европы. Фантастические совершенно темпы, фантастические технологии. То есть корабли вооружались, то есть создавались прямо вот как бы разные цеха, отвечали за разные направления. То есть была продуманная такая почти конвейерная тактика. Да. Стабильное производство, все шло, и вооружение, и плюс к этому специалисты, эксперты, которые все оценили, тебе как бы уже под ключ его там отдавали. Вот. В плане флота это, конечно, было удивительное совершенно государство. Вот. Ну, держали все Восточное Средиземноморье. Сдерживали турок. Какими кораблями они пользовались в основном? Ну, посмотрим, что такое Венеция. Да, где она у нас стоит? Стоит в лагуне. Да? Лагуна – это топка, шатка, валка, но все-таки не очень глубоко. Да? В основном плоскодонки, которые ходили, ну, на не очень такой большой глубине. Галеры. Галеры. Потом то, что называли нефы. Да? То есть такие уже там двухпалубные, мощные корабли. Вот. На основу, конечно, в чем всегда выигрывали венецианцы, то, что они могли на этих плоскодонках заходить в устье рек, очень быстро перемещаться, высаживаться. Вот военно-морской десант, вот эта тактика, была, конечно, разработана венецианцами очень хорошо. Да? То есть и тяжелые корабли, и легкие корабли, очень маневренные, которые как бы были приспособлены к позиционной, да, такой вот, ну, к маневровой, маневровой, да, и позиционной в том числе. А и кто греб на галерах? Ну, в общем-то, были и добровольные, да, то есть это была как бы определенная такая профессия, да, но потом, чем дальше, тем больше, конечно, мало таких любителей, да, становилось, это были, поэтому для итальянского языка, да, галеры, это значит тюрьма. Да. Но это была все, конечно, принудиловка, это были пленные, это были каторжники и так далее. Но дисциплину там, очевидно, держали. Жесточайшие. Раз они так вот удачно еще воевали. Один принцип, да, существования Венеции – это жесточайшая дисциплина во всем. Причем дисциплина сознательная. Вот что надо, да, подчеркнуть. То есть в организации венецианского самоуправления, а ведь Венеция держалась как бы помимо вот всех этих, да, центральных советов, на вот этих вот местных органах. И вот здесь все-таки надо сказать, да, да, о том, как географически, да, организовывалась Венеция. Вот эти сестьеры, да, шесть частей, вот эти шестерики, что ли, да. То есть они были, да, де Читра, по одну сторону канала. Это у нас Канареджо, Кастелло и Сан-Марко. Три района по одну сторону. Канал Гранде, который центральная артерия Венеции. В виде буквы «С» такой. И «Де Ультра» по ту сторону канала. Это у нас, соответственно, Дорсо-Дуро внизу, Санта-Крочи с той стороны и Сан-Поло. Вот шесть венецианских кварталов. Соответственно, в каждого есть сестьеры, там, самоуправление, есть начальник этого района и так далее. Да? Парокки. Мельчайшие вот эти единицы, ну, пороки приход, то есть вокруг церкви, да, тоже как бы еще более мелкая единица. И все это были органы, которые были как бы управления нанизаны друг на друга и подчинялись центральным органам. Но при этом это гражданская дисциплина, поэтому очень во многом, когда сейчас рассуждают, да, о каком-то гражданском обществе, да, о принципах самоуправления, то имеют в виду вот этот вот прецедент, ну, до нового времени, средневековой Венеции, вот этой вот сложной системы субсидиарности, да, такой термин современной политической мысли, взаимодополнительности центральных и локальных властей. Что может человек? Что он должен обязательно делать стремительную политическую карьеру, чтобы попасть на самый верх и потом только осуществлять свои планы? Или он может прямо вот на том уровне, да, гражданского общества, на котором он находит, реализовывать себя? Нет, ну тут вот как раз как, ну, демократия, да, демократия, которая начинается именно снизу, с каких-то низовых объединений. Ну, в таких странах, как, ячейка, как Россия, ячейка, да, вот, ну, иногда пытаются построить демократию сверху. Но это вот не получается именно потому, что этих ячеек, собственно, нету, вот, живучих. Ну, не только в России. Как-то, но да, не это только, как вот, да, общая проблема. Да. Да, политического устройства мира. В Венеции это получилось. Вообще-то говоря, это в принципе получалось в итальянских городах, мощных, развитых в Средневековье. Они к этому шли, но сбились. Сбились на диктатуру, на, да, деспотию. Вот Венеции в этом смысле очень повезло. Это уникальный такой случай, когда она не сбилась. Вот несмотря на все заговоры, о которых говорил Алексей, она не сбилась. Она выработала вот эту вот систему своих сдержек и противовесов, сохранение там и аристократии. Кто там в этих советах был? Только представители определенных семей. Это была аристократия венецианская. В Венеции не было дворянства в том смысле, что не было дворянских титулов. Не было ни там графов и тому, да, подобное. Это, кстати, вот очень, да, интересно, прости, что перебиваю. Да-да. Как только появлялся человек с титулом в венецианской истории, это ясно, что это был человек с терра ферма. Потому что, собственно, вот эти вот казы векки, да, старые дома и казы новые, новые дома, это вот, собственно, патрициат такой венецианский, они не имели титулов. Они подписывались просто «Нобель Омо» – «Благородный человек». сейчас, конечно, Венеция во многом ассоциируется именно с карнавалом. Вот карнавальная культура, маски. Одно ведь было время, когда венецианцы повседневно ходили в масках. Что это был такой то ли обычай, то ли закон ходить в масках. Это в каком веке? Ну вот, так 17-18, да. Вольтер об этом писал. Это ужасный город, где люди прячут свои лица и так далее. А это было, вероятно, ну, помимо там вот карнавальных каких-то корней, вероятно, это было действительно, ну, как бы зримое выражение демократии. Все равны. Не человек действует не как там вот, вот отдельный человек, отличающийся от других, а как представитель вот этой республики. Это, да, идея как бы дифференцированного равенства. Mm-hmm. То есть все равны, но равны как-то вот какие-то определенные моменты все вместе, и карнавал как бы символ вот этого равенства, да? Но при этом как бы равны еще в каких-то отдельных сферах. Да. Например, школы, да, знаменитые. Ну, школы невозможно сказать, потому что это не школа, не что такое школа, да? Mm-hmm. Это какое-то общество людей, организованное по географическому, по месту проживания признаку, по профессиональным обязанностям, как средневековый цех, да, по национальному или протонациональному признаку, как там, например, там какие-то немецкая школа, левантийская школа в еврейском гетто. Да. То есть это сообщество, которое развивает свои формы деятельности. В основном центральная идея школы – милосердие. Помощь, да? Помощь своим собратьям по этому обществу. Были великие школы, большие школы, богатейшие, фантастическая архитектура, убранство интерьерное просто неимоверное. Причем там могли присутствовать и очень богатые люди, и люди бедные, но они были все вместе. Это был вот как бы живой организм, да? Который осуществлял разные совершенно функции, в том числе и какие-то экономические. Да? То есть, вот несколько как бы, уровней, на которых организуется Венеция, помимо вот этих вот центральных как бы, скреп и этих органов. Да? И вот в этом смысле карнавал, когда все как бы, объединяются в этом действии. И, конечно, там все замечены Бахтиным перевороты, да? Какие-то вот, там, идут, например, какие-то люди, как их называли, младенцы, да? И они так были одеты под младенцем, на детском языке обсуждают острейшие политические вопросы. Mm-hmm. Да? Или ходят ребята с яйцами, причем из этих яиц было... Ну, убрана начинка, и туда были, естественно, да, оригинальные, налито розовое масло. И они в прелестных барышень, значит, кидали этими яйцами. Да? Вот. Но при этом были и несколько яиц с тухлятиной. Это было предназначено для особо почетных граждан, да, города. То есть, можно было получить... Вот. Знаменитый Форце Деркуле, да, чудеса Геракла, вот эти вот упражнения, которые, ну, иногда были... крайне рискованными перед дворцом дожи. И по канату один из самых ловких ребят из арсенала, мастеров, да, нес букет цветов, да, тоже на какой-то такой пирамиде из своих этих сотоварищей. То есть, вот это действие до сих пор не очень понятно, что это такое. Но маска какой-то ключ к пониманию венецианской культуры, вообще Венеции как таковой. Очень интересный сюжет, очень многоплановый. И мы видим, что карнавал иногда занимал полгода в Венеции. Но при этом были карнавальные маски, которые часто связывались с какими-то ну, персонажами комедии «Дель арте», да, там панталоны, например. Вот венецианский, да, человек, панталоны. Был доктор Смерть, да, вот, кстати, доктор Чума, простите, ну, по-разному там называли, доктор Чума в основном с этим вот носом, да, и так далее. Была там Коломбина и прочее, но при этом были маски, которые носили постоянно, вот эти бауты, да, потом белые маски, да, вот, выдвинутый такой подбородок. У дам была очень интересная маска, которая называлась Моретта. Дамская такая маска. И тут вот как бы, ну, скажем, эротика того времени, да, искусство флирта. В хорошем смысле слова. Это была маска из такого бархата, причем она чуть приоткрывала лицо, в отличие от баут, который плотно как бы все закрывали, там еще шляпа, сверху накидка, табарро, этот плащ. Здесь как бы были видны волосы и край кожи. Что интересно, как держалась эта маска. Она была сделана на такой пуговке с внутренней стороны, и барышня держала ее зубами. Таким образом, она ничего не говорила. она только как бы, да, вот веером, жестами и так далее, это прибавляло как бы вот шарм, да, так вот, пикантности какой-то этим обхождением. И вот так вот гуляли на Листоне. Листон там определенная область на Пьяцетте, где прохаживались благородные венецианцы, и там вот осуществлялись все эти как бы такие вот игры, да, венецианские. То есть маски разные, многофункциональные. И то, что мы сейчас имеем, да, именно в качестве туристов, приезжая в Венецию, в этих магазинчиках, ну, это в основном кич. Ну, понятно. Настоящих масок очень мало, но тем не менее, как бы искусство это сохраняется. Это действительно искусство маски, оно живо. И я сам говорил с этими мастерами там в лавочках, и очень интересные, как вот их высказывания, их видение этой маски. Но карнавал умер вместе с Наполеоном. В 1797 году Наполеон это все прекратил. И возрожден он был сравнительно недавно. Ведь, если память мне не изменяет, в 1979 году уже как некий аттракцион такой вот, да, для туристов. Слово «карнавал» означает «отказ от мяса», религиозный пост перед Пасхой. Со временем строгие ограничения потеряли свою силу, и венецианский карнавал превратился в веселый и пестрый праздник. В 1296 году Сенат Венецианской Республики провозгласил праздничным днем последний день перед Великим постом. Таким образом, карнавал в Венеции стал публичным праздником. В последующие годы празднование карнавала достигло огромного масштаба. Карнавалы начинались с первого воскресенья октября, достигали своего расцвета в последние дни перед постом. Весь этот длительный период многие венецианцы носили небольшие маски, скрыв под ним свое настоящее имя. По законам Венеции подобные маски были запрещены при входе в церковь, в ночной период и во время эпидемии чумы. Венеция – это республика Святого Марка, так она всегда и называлась. Ну, конечно, не всегда, а вот с того времени, когда там действительно появились мощи Святого Марка, евангелиста. Мощи Марка Евангелиста появились в 828 году. Но первые сведения, прости, что перебиваю, первые сведения о какой-то причастности святого Марка, да, к лагуне, к будущей Венеции, это где-то конец 8 века, это Павел Дьякон, насколько я помню, первая фиксация, что Марк был там вместе со своим учеником по заданию святого Петра. А вот при исхищении благочестивой мощи... Тут, да, тут мощи святого Марка привозятся, похищаются в Александрии. Александрия в это время уже под мусульманами. Соответственно, благочестивые христиане могут отважиться на спасение мощей. Ну, подобно тому, совершенно аналогичная ситуация, как жители Бари украли мощи Николая Мирликийского, да, в Мирах и привезли к себе. Жители Амальфа мощи святого Андрея. Да-да-да. Это был, ну, обычный процесс такой. Ну, воровство мощей, вот, да. Монжва Сен-Дени. Культ святого Марка для Венеции, ну, первое время еще означал противопоставление Аквилея. Аквилея – старый материковый город, где патриарх был, и с которым было, ну, определенное соперничество. Покровителем Аквилеи был святой Гермодор, ученик святого Марка. А покровителем Венеции стал сам святой Марк. Ну, ученик не больше же своего учителя, да? И, ну, до этого там святой Феодор был покровителем Венеции. То есть святой Марк был не первым, но, конечно, самым главным и наиболее устоявшимся. Лев, да, его иконографический обычный атрибут. Крылатый лев. Крылатый лев. Четыре этих мистических животных из апокалипсиса. Лев, человек, телец и орел – символы четырех евангелистов. Вот лев является символом святого Марка, потому что Евангелие святого Марка начинается с пребывания Иисуса Христа, в пустыне, то есть в том месте, где жили львы. И святой Марк – это все для венецианцев. Это, да. Ну, наверное, не сразу этот культ так складывается во всех подробностях, но уже в средние века, там, 12-13 век, это уже вполне. И вот история как благочестивого исхищения мощи – это центральный сюжет венецианского мифа. Карпаччо, там, Беллини, постоянно вот венецианская школа, да, вот обращается вот к этой вот центральной, как бы, изначальной истории. Два венецианских купца, да, имена их, в общем-то, известны, Бон и Рустик, плывут в Александрию, куда, как мы знаем по легенде, приезжает Марк уже из Италии, где он основывает свою кафедру, там он умирает, да, там его мощи, да, там уже мусульмане, там уже неверные, но там есть и христиане. И вот местный халиф хочет перестраивать Александрию, ему нужны стройматериалы, и нависла угроза над христианскими храмами, в том числе над тем, где похоронен святой Марк. И тогда благочестивые венецианские купцы решают перевести мощи святого на материк. Вопрос как? Вопрос еще о том, отдадут ли эти мощи. Ну, и да. Мусульмане, и там же были еще христиане при этом. Ну, как-то со всеми договорились. Как, не знаю, история умалчивает. Да? Но как вывести? То есть договорились с местными христианами, но не договорились с мусульманами, для которых тоже это важный фактор, потому что как бы ислам очень уважительно относится ко многим христианским ценностям. В этом смысле тоже для мусульман мощи святого Марка были ценны. Что они придумали, да? Поскольку мощи источали благоухание, то их сокрыли под свинины. А свинина, понятно, запретный плод для мусульманина. И вот якобы там какая-то буря, что-то такое, их вынесли, потом в таможню пришли, там открыли таможники ящики, видят, свинина. Ну, для нечестивых. Давай, проходи. И вот так вот. Что это было, на самом деле, неизвестно. Кто были эти люди, Бон и Рустик, если их действительно так звали, тоже не купцы, не купцы, специальные миссионеры. Но, в общем, действительно, в 828 году мощи были привезены в Венецию. С тех времен Марк – это святой покровитель, это образ, это краса и слава Венеции. Он как бы санкционирует, да, вот как бы дает такую священную, сакральную визу, да, этому городу. Но постоянно возникают вопросы о том, а вот почему, собственно, Венеция тут самое главное? Кто ей дал такие полномочия? Откуда все это происходит, да? И мы вспоминаем все средневековые истории, например, Константинов дар, да, который как бы свидетельствует об особых полномочиях Рима, да, в новой истории, уже в христианской истории, полученных от Византии, от императора. И вот очень интересный эпизод. Папа Юлий II, надо сказать, тот папа, который был как никто другой движим римской идеей, величием Рима, расширением границ папского государства, был в жесточайших противоречиях с Венецией. Канун реформации, канун начало XVI века. Уже гуманисты, да. Уже что-то такое становится по-новому понятно в европейской истории. Неважно. Но есть посольство Венеции в Риме. И вот Юлий II показывает венецианскому послу эти станции, которые расписывал Рафаэль. Разные там картины, в том числе и картины, изображающие коленопреклоненного Константина, который отдает папе, там, в общем, ключи буквально, там, макет города Рима. В общем, история такая. И папа такой, так сказать, человек был не только властный и воинственный, но и ироничный, спрашивает посла: да, кстати, а ваши-то полномочия где? Почему Венеция-то господствует на Адриатике? У вас-то что есть? У нас вот Константин, а у вас-то... А посол действительно оказался на высоте своего дипломатического положения и говорит: ваше святейшество, я думаю, что обнаружу все права, означенные Венецией, на обороте той грамоты, которую Константин вам подарил город Рим. Вот, тогда уже был вал, уже стало понятно, что Константинов дар – это подложные, да, документы и так далее. Вот такой красивый жест. Вот. Не знаю, правда, неправда, но очень часто приводит этот эпизод. То есть уже тогда как бы критический ум, да, вот как бы перестраивает и все эти отношения. То есть не нужен никакой сакральной санкции. Однако Марк остается действительно извечным патроном Венеции. Дефицит земли – острейшая проблема любого венецианского строительства. Дома надстраивают, строят какие-то очень высокие, там вот в еврейском гетто. Ну, это особая история, связанная сильно с еврейским, ну, потому что них, их там, как говорят, сейчас прессовали. Да. Ну, вообще стараются строить дома, во-первых, высокие. Во-вторых, использовать всю землю по максимуму. Ну, в лучшем случае от нее оставляют вот так вдоль берега небольшую полосочку, тротуар, который называется фундамента. А каналы, ну, потом, вот почему, да, почему сейчас их меньше, чем... Да? Их, конечно, засыпают и тоже используют. Используют, ну, для ходьбы, но, главное, для строительства. Это, ну, вот самая большая проблема Венеции. Причем бессистемно. Строительство, в общем-то, бессистемное в Венеции. Какие-то вот эти очень узкие улочки, которые часто приводят к тупику или приводят к воде. Не ведут просто никуда. Да. Этого очень много. То есть город развивается не по генеральному плану, а, ну, как восточные города, может быть, да, вот там и в Византии нет, тоже. Ты можешь говорить, что были какие-то естественные принципы организации, в том числе и колодцы. Ну, да. Были. То есть, это, да. Очень много зависело вот от какой-то прагматики, да, освоения Венеции, да, вот от этого искусственного, как бы, строительства. Но действительно, как бы, плана нет. И до сих пор нумерация в Венеции чудовищная. То есть найти дом по номеру, ну, практически невозможно. Но вот как, собственно, выглядел, да, вот этот вот типичный, что ли, изначальный венецианский дом? Да? Как правило, первый этаж, да, это амбары, склады и прочее. То есть то, что можно было получить, да, с воды, с лодки, да, и сразу куда-то загрузить. Второй этаж – конторы. Такой этаж, который назывался Меццо, средний, да. Там были конторы, такие деловые помещения, какие-то такие, ну, служебные помещения. И, наконец, выше уже жилые палат. И вот проезжая там по Канал Гранде или где-то там путешествие по Венеции, можно просто вот, обращая внимание на типажи, как бы, домов, сразу вот понять принципы организации венецианского жилища, потому что, естественно, в основе всего была торговля. Или какие-то естественные, как бы, нужды, связанные с водой, с поставками, ну, с логистикой, как сейчас говорят. Да? Ну, да. Поэтому наиболее шикарно украшенные, конечно, верхние этажи. Потом все эти соттопортеги, там, проходы. Вот как бы система коммуникации очень своеобразная. И это отражалось, конечно, на архитектуре, на принципах организации, да, жилища и на декоративном убранстве. Причем Венеция имеет свой стиль. Ведь, да? Да. Вот очень специфические, например, окна. Вот то, что, наверное, узнается вообще сразу. Сразу, да. Если в каком-нибудь другом городе строят такое окно, о, это венецианское окно. Да. Вот такое оно... Оно и с узорчиками, оно и какое-то стрельчатое такое. Здесь какая-то готика, здесь и не совсем, как, да, готика. Да. Поменяющая венецианская, да, готика. А, да, эта штучка называется ослиная спина. Так вот и обычно как бы определяют. Ну, венецианское окно, да. И даже вот посмотришь какие-то современные дизайнерские каталоги, так венецианское окно. Понятно. Мостов, кстати, было не так много. Вот сейчас, допустим, ну, через большой, допустим, канал, сейчас существует 3 моста. А так вот, это недавно, так всегда был один мост в самой серединке, да, тот самый Риальто. Вот. Там и лавки, они и до сих пор там. Вот. То есть мост не просто мост, это, в общем, такая очень, да, такая улица, скажем так, такая очень насыщенная улица. Венеция настолько озадачивает человека, что практически вся жизнь потом проходит в раздумьях о Венеции. То есть она задает столько вопросов, что подобрать на все ответы просто невозможно. Кто-то сказал, я не помню, в прозе или в стихах, что в Венеции вообще сосредоточена вся история Европы. Суммарио дель мондо, так называли. Да. То есть совокупный образ мира. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.